«Моя жизнь в кино», «Еврейская рожа» и «Магия числа 7». Многие только тем и занимаются, что всю жизнь ноют. И детство, видите ли, у них было обделенное лишь потому, что бумажные погоны не те пришили, да игрушечный автомат купить не удалось. И юность полна лишений по той причине, что институт не сразу свои двери распахнул. И зрелость убогая, без общественного признания. Из-за того, что всего-то пару раз, причем по-человечески, попросили побросать лопатой снежок с эстакады. Ходят, стонут, на всех разобиженные. Можно подумать, самые бедные несчастные. Слава богу, я не такой. Нет, конечно, и у меня не все гладко. Но покажите человека, у которого жизненный путь ровный и блестящий, как серебряное блюдо. Не найдете. А мне грех жаловаться. Пойдем с раннего детства. Пока все мои сверстники сидели за заборами в своих коклюшечных детских садах, и там над ними измывались полуграмотные няньки и воспитательницы, я жил, как у Христа, за пазухой на нашей фамильной даче, с бабушкой, в компании своих двоюродных сестры и брата. Нас там не шпыняли, не гоняли, не докучали воспитанием. Да, можно сказать, вообще не воспитывали. Только обучали самым необходимым вещам. Молиться Богу, чистить зубы, читать, играть в шахматы, жевать жвачку, держать правильно ложку, лепить снежную бабу, говорить слово «сволочь» с миллионом интонаций, ловить блох у кошки, играть на гитаре, поливать огород из лейки, петь хором, зажигать спички, слушать Вертинского и опять молиться, только уже на ночь. А когда я все это постиг, уже было не страшно вытолкать меня в самостоятельную жизнь. И, конечно, я там не пропал. Первый раз на сцену с гитарой я вышел в 5 лет. А в 6 в пионерлагере мое выступление произвело настоящий фурор, что позволило мне сразу стать знаменитостью даже среди старших отрядов. В 3-м классе я получил свою первую, но, правда, предпоследнюю почетную грамоту. В 4-м победил в школьном конкурсе политического рисунка, разоблачавшем хунту генерала Пиночета. В 5-м классе выиграл районную историческую олимпиаду, а в 6-м географическую. В 7-м занял 1-е место в общешкольной викторине «Знаешь ли ты биографию Ленина?». И в том же году одна девочка в пионерлагере «Березка» пригласила меня на белый танец. А с 8-го класса, когда я начал ездить в другой лагерь под названием «Дружба», так там вообще началась сплошная полоса счастья. И после школы, пусть некоторые говорят, что в институт не поступил, да к тому же и слишком рано женился, зато жена красавица, и сынок Рома хороший и смешной, белая голова. А что работа тяжелая, так это я сам выбрал. Зато при деле состою. И человек в нашем отделении не самый последний. Не случайно из-за всей кучи народа меня практически одного отобрали, чтобы в кино снимать. Самое интересное, что я здесь не дебютант зеленый, у которого поджилки трясутся, а человек искушенный, познавший, так сказать, тернистый путь в мир киногрез. Впервые я попал на экран, когда переходил в 3-й класс. Тогда в пионерский лагерь «Орленок» прикатил целый автобус с киношниками. 2 дня они отбирали по всем отрядам детей, а потом приступили к съемкам. По их замыслу я, вооружившись духовушкой, должен был бежать по футбольному полю на перегонки с другим мальчиком из нашего отряда, Вовкой Булеевым. Нам объяснили задачу – во весь опор нестись с ружьями наперевес, до поворота, который заботливо обозначили красным флажком. Там повернуть, не сбавляя темпа, вернуться к исходной точке и только тут остановиться. Я сразу смекнул, что могу попасть в историю, и опозориться просто не имею права. Поэтому, когда киношники наладили камеру, свет и кто-то заорал в мегафон «Мотор», а наш вожатый Слава Сердечкин завопил «Побежали!», я рванул с места так, что только пятки сверкали. Не хватало еще, чтобы все увидели, как меня обгонит Вовка. Напрасно я беспокоился. Булеев отстал сразу. А на повороте он поскользнулся и шлепнулся на землю, как дурак, вдобавок ко всему выронив ружье. Правда, я этого не видел, мне потом ребята рассказывали. Я пока бежал, только перед собой смотрел. Режиссер нас похвалил, а Вовка Булеев до конца смены со мной не разговаривал, как будто я виноват, что он бегать не умеет. На следующий год, когда меня снова отправили в «Орленок», в клубе нам всем показали снятый фильм. Оказалось, это такое документальное кино о том, как хорошо детям живется в разных пионерских лагерях Подмосковья. Наш «Орленок» показывали 2 минуты, а сцену с моим участием так вообще прокрутили за 5 секунд. Я бегу с винтовкой, подбегаю к столу, кладу винтовку и снимаю противогаз. Забыл сказать, что я там почти весь эпизод в противогазе. Не потому, что я отличаюсь каким-нибудь необычайным уродством. Нет, у меня все как у всех. Просто мы изображали игру «Зорница», которая, кстати, тогда была неделей раньше. Так что мое лицо показывали и вовсе полторы секунды. Но мой друг Мишка Кукушкин меня узнал. И еще одна девочка из отряда. И Вова Булеев тоже узнал. И опять со мной разговаривать перестал. Его даже не показали, вырезали, как потом объяснили знающие люди. Прошло 7 лет. И советский кинематограф проявил ко мне интерес во второй раз. Как ни странно, тогда я тоже был в пионерском лагере. Нашей дружбе исполнялось 20 лет. И под это дело завхоз Лев Маркович Генкин предложил снять фильм к юбилею и договорился с кинофотоотделом института, откуда приехал мужик с камерой. Оператор и режиссер в одном лице. Киноотдел медицинского института в основном только тем и занимался, что снимал разные учебные фильмы для студентов. Например, как правильно производить вскрытие, ампутацию или кесарево сечение. Вот почему этот мастер жесткого реализма поначалу растерялся, не зная, что ему делать с 150 живых и здоровых пионеров. Но за пару дней, проведенных на природе, он освоился и начал потихоньку снимать. Именно потихоньку, так как его практически не было видно, и уж тем более он не орал такие слова, как камера или мотор. День примерно на 5-й, после того, как были отсняты футбол и танцы в столовой, он зашел к нам, музыкантам ансамбля, на репетицию в клуб. И, смущаясь, поведал свою горестную историю, которая мне чем-то напомнила сказку Аксакова «Аленький цветочек». Оказалось, что у него 2 дочери. Старшая вполне обычная, в институте учится. Все с ней нормально, ни забот, ни хлопот. А младшая всю дорогу что-нибудь придумывает, фантазирует. И желания-то у нее какие-то необыкновенные. Вот, к примеру, в сентябре ей исполнится 16. Тут бы попросить в подарок что-нибудь реальное, что хотят все нормальные девушки. Наряд какой-нибудь, джинсы там, сапоги, пальто. Так нет, придумала, чтобы ей нашли песню. И не просто нашли, а записали. Потому как ни на одной пластинке ее нет, уже проверено. А песню она услышала в прошлом году, когда они всем семейством ехали на юг, и кто-то невидимый в соседнем купе пел ее под гитару. И кроме той песни ничего не хочет. А где ее взять, бедный работник учебной киностудии понятия не имеет. Да и слов-то толком, включая саму младшую дочь, никто не знает, кроме 2 строчек. «Я хочу целовать песок, по которому ты ходила». Тут мы все заржали, как по команде. И, отсмеявшись, объяснили причину смеха удивленному режиссеру-оператору. Это был прошлогодний лагерный хит, от которого всех уже тошнило. В нынешнем сезоне его, слава богу, не исполняли, за отсутствием подходящих солистов. Посовещавшись, мы практически насильно затащили в клуб первую попавшуюся пионерку старшего отряда Светку Антипову, попутно пообещав ей славу Розы Рымбаевой. «Светка», — сказали мы ей, — «ты всю дорогу себе под нос что-то напеваешь? Сделай то же самое, только в микрофон». По окончании короткой репетиции счастливый отец снял данный шедевр на камеру. Предупредил, правда, что на экран песня не попадет. Не пионерского она формата. Начальство не пропустит. «Дочке вот только покажу», — говорит. «Порадую, а то целый год как неприкаянная». Никто, разумеется, возражать не стал. А через 2 дня, когда мы шли курить на наше секретное место, он подошел, посмотрел на всех внимательно и почему-то обратился ко мне. «Хочешь, парень, в эпизоде тебя сниму? У меня по сюжету пацан маленький в лесу заблудился. Вот ты его как будто и найдешь. Соглашайся, роль геройская». Я, конечно, согласился. Дураков нет отказываться. Тем более, когда роль геройскую предлагают. Оператор тогда попросил нас сделать факелы и раздобыть для них бензина, потому что по сценарию в этом эпизоде должна быть ночь. Факелы мы быстро соорудили из палок и старых консервных банок, а солярку слили у трактора, который уже неделю стоял у главных ворот. Его, видимо, колхозники по пьянке потеряли. Съемки заняли 2 минуты, и мы пошли по своим делам, куда собирались ранее, то есть на перекур. Премьера состоялась через несколько месяцев, во время профсоюзной конференции Первого медицинского института. Весь наш ансамбль к началу опоздал. Ждали, как всегда, басиста Вову, пока он час прихорашивался. Когда, наконец, удалось пробраться в зал, оказалось, что фильм начался, уже показывали эпизод с футболом, где сборной пионеров противостояла парткомовская комиссия во главе с ректором. И когда я плюхнулся на свободное сиденье, на экране ректор института Владимир Иванович Петров как раз лихо пнул по мячу лакированным ботинком. Мы, конечно, ржали, шумели всякий раз, когда видели знакомые лица. Сказать по правде, они все были знакомы. На нас стали оборачиваться и шикать профсоюзные делегаты. Видимо, смех сбивал их с делового настроя. Как вдруг как вдруг показали сцену в клубе. Нас на этой сцене и то наше выступление по просьбе оператора. Режет ливень наискосок, рыжий берег с полоской ила, я хочу целовать песок, по которому ты ходила. Исполнение было ужасным. Светка совсем не умела петь в микрофон, неимоверно фальшивила, а мы все скопом были похожи на полных дурачков. Почему эта песня попала в фильм, непонятно. Видимо, благодарный, выполнивший дочкин наказ оператор, отстоял ее перед начальством. Фильм шел еще минут 10. Я подивился, как в том эпизоде, где нахожу паренька, получилась такая темная ночь и густой лес, хотя снимали перед полдником около нового корпуса. Искусство творит чудеса. И вот снова минуло 7 лет, и я в третий раз понадобился нашей киноиндустрии. Только завершилось мое феерическое поступление на массажные курсы. До начала занятия оставалось около 2 недель. Был февральский вечер, уже давно стемнело, когда я добрался до квартиры в Тушине. Дверь открыла Лена и с порога сообщила, что несколько часов назад меня дважды разыскивала Тамара Автандиловна с работы, которая потребовала, чтобы я с утра был в отделении. Я очень удивился. Завтра был выходной. Хотя, сказать по правде, у нас предполагалась процедура оповещения на случай катаклизмов, войны и прочего. Но, как пояснила Лена, дело тут совсем не в войне, а в том, что я снимаюсь в главной роли в фильме про любовь. И первые съемки завтра. По всему было видно, что она до сих пор под впечатлением от разговора с Томкой Царьковой. Ну еще бы. «Здрасте, мне Леша Моторова». «Как нет дома? А где, интересно, он шатается?» «Понятненько. Значит, спать после дежурства он не хочет, аферист». «Так, девочка, ты кто? Лешкина жена? Как тебя зовут?» «Лена? А меня Тамара Автандиловна. Я у твоего Лешки начальник. В общем, передай ему, чтобы он завтра к 9, постиранный, наглаженный, был на работе. Я договорилась, он будет сниматься в главной роли в фильме про любовь. Пусть мне деньги за это платит, наглая рожа. Ну все, пока». Минут через 20 она перезвонила. «Что, не пришел до сих пор? Вот придет, спроси его, скотину, где шлялся. Интересно, что он тебе наплетет? Да, чуть не забыла, пусть побреется, а то вечно ходит, как чучело». Я попытался дозвониться до Царьковой. Но это был дохлый номер. Все знали, что если ей звонить после 8, в лучшем случае не подойдет, в худшем облает. «Кто мне вечером позвонит, тот мой враг номер 1», так обычно заявляла Тамарка. Она очень рано ложилась спать, чтобы явиться на работу к 6. Без 9:15 я был в отделении. На полу шокового зала стояла здоровая камера, горели прожектора, а в гараже перекуривала съемочная бригада. Они-то все и объяснили, попутно одобрив мою кандидатуру. Фильм назывался «Мгновение вечности» и был не про любовь, а про жизнь и смерть. И не художественный, а документальный. В нашем отделении они собирались отснять моменты, когда человек оказывается между этих двух основных систем координат. Им очень нужно было показать момент реанимации или на худой конец, как больного в критическом состоянии доставляют с улицы. «У нас командировка на 2 недели. Нам сказали, что у вас веселее, чем в Склифосовского. За 2 недели отснимем?» «У вас к ужину пленка кончится», — заверил я киношников и пошел ловить Царькову. Пятиминутка, судя по шуму голосов, закончилась. «Слушай, аферист, откуда я знала, что фильм не про любовь? Сам же говоришь, какое там у них название? Мгновение вечности, вот». «Конечно, я сразу подумала, что так только про любовь назвать могут». «Да сам ты дубина, еврейская рожа». Надо сказать, чем теснее становились мои отношения с Тамаркой, тем больше мы с ней ругались. Причем оба от этой ругани получали большое удовольствие. В такие минуты Царькова, давно распознавшая наметанным глазом генный материал, оставленный дедом Яковом, называла меня уже не наглая, а еврейская рожа, подчеркивая мою индивидуальность. А я, чтобы не отставать, говорил ей, что она абхазская дубина. Тамарке ее новое прозвище даже нравилось. Как-то она шла по коридору и вопила по обыкновению. «Где ты, Моторов? Ну только попадись мне, дубина!» Потом остановилась, задумчиво сказала обступившим ее сотрудникам. «Что-то я запуталась. Это же я, дубина. А он рожа!» Однажды она с этой рожей чуть не допрыгалась. Заместителем главного врача по хирургии у нас работал невероятно важный мужик по фамилии Френкель. Раньше он занимал большой врачебный пост в обществе «Спартак» и к нам был переведен, видимо, с понижением. Он не любил подолгу говорить с нашими врачами, те его подавляли своей эрудицией. Вот, к примеру, подходит он к Татьяне Александровне Жуковской и задает невинный вопрос о том, что обнаружилось на вскрытии у недавно умершего больного с панкреонекрозом. Почему бы не сказать бывшему спортивному врачу, что на вскрытии диагноз некроза железы подтвердился, а причина смерти обусловлена сердечно-сосудистой недостаточностью, и дело с концом. Ну уж, дудки. Татьяна Александровна начинала употреблять всякие слова типа «полный аутолиз», «колликвационный некроз», «энзимная агрессия», «ателектаз», «баллонная дистрофия», «секвестрация», «дистресс-синдром». И так полчаса. Вот почему Френкель стал совершать обход в нашем отделении рано, в начале восьмого. Тогда заканчивающие суточное дежурство врачи не столь красноречивы. В тот раз во втором блоке находился только я. Доктор Мазурок еще спал. Пришлось самому, коротко, по-солдатски, отрапортовать без лишнего выпендрежа, сколько за сутки поступило больных хирургического профиля, какие оперативные вмешательства проведены и каково послеоперационное течение. Френкель, весьма довольный моим докладом, пошел к первому блоку, а я тем временем решил сбегать одолжить там же простыней. И только я неслышно пристроился за могучей френкелевской спиной, как тут из своего кабинета нарисовалась Тамарка. Она встала посреди коридора, уперев руки в боки. Поза ее не предвещала ничего хорошего. Завидев ее, Френкель кивнул. Та небрежно кивнула в ответ и, заметив мою голову из-за его плеча, истошно заголосила. «Вот только в коридоре тебя я вижу, аферист! Чем просто так здесь мотыляться, еврейская рожа, занялся бы в кои-то веки делом!» И, стремительно повернувшись, скрылась в кабинете, мощно саданув дверью. Френкель остановился. Вернее, остолбенел. Я уже говорил, что он был очень важный, но тут он растерялся. Я бесшумно юркнул во вторую дверь блока, а сам украдкой в щелочку стал подсматривать. Френкель медленно обернулся и, естественно, никого не увидел. Тогда он застыл в глубокой задумчивости, сделал несколько шагов вперед, потом опять остановился. Я понял, что он размышляет, идти ли ему разбираться или нет. Постояв так с минуту, Френкель решительными шагами направился в холл, откуда был выход на лестницу и на первый этаж. Вскоре он уволился из больницы и, как рассказывали, уехал в Израиль. Не исключаю, что последней каплей, которая довела его до эмиграции, были слова Тамары Царьковой. Тогда, кстати, я сразу поведал Томке о комедии положений, в очередной раз обозвав ее дубиной, но Царькова лишь отмахнулась. «Ты уж совсем его с дурака принимаешь, скотина! А то он не знает, кому я так могу сказать. Пошли лучше покурим». Киностудия «Киев научфильм», приехавшая на съемки, была мной горячо любима и уважаема. Помимо захватывающих неигровых фильмов, эти киевляне снимали потрясающие мультфильмы про Алису, капитана Врунгеля и доктора Айболита. Нас попросили, когда наступит подходящий момент, вести себя естественно, не тушеваться, не замирать, забыть про камеру. Просто делать свое дело. Вот чего у меня не было, так это скованности. Наоборот, я чувствовал в себе полную свободу и непринужденность, которая отличает настоящую кинозвезду от простого смертного. «Томка, а почему я снимаюсь? Что у нас, народу мало?» — спросил я Царькову, когда она налепила мне чудовищное количество суточных дежурств на эти две недели съемок. «Ты че, Леха, я что, по-твоему, Караеву должна была поставить? Ее же за каталкой не видно. Или, может, Мартынову? Да она своей жопой полэкрана загородит. Ты же знаешь, у нас кто умеет работать, у того ни кожи, ни рожи. Без слез не взглянешь. А те, кто еще ничего, совсем без руки. Они и так не умеют ни черта, а перед камерой и подавно». Интересно, а я в какую категорию у Томки вхожу? Видимо, в промежуточную. «Ну а ты сама, Тамарка», — все не унимался я. «Ты-то почему не хочешь стать звездой? Этот фильм потом миллионы увидят». «Нет уж, Лешечка», — серьезно сказала Тамара. «Если меня снимать начнут, я прямо там же со страха обделаюсь». Но в следующий раз я заметил, что она пришла по-особому нарядная и накрашенная. А я ходил в идеально отглаженном халате. Ни морщинки, ни складочки. Мне даже садиться не разрешали. Это чтобы на экран попасть человеком и не опозорить родное отделение. В Сестринской в те дни наготове стоял утюг. И если где-нибудь мой халат заминался, его срочно переглаживали. А через пару дней кто-то додумался в шок повесить на плечики еще один. Запасной. Роли мы распределили так. Когда поступит больной, в предбаннике нужно быстро срезать ему одежду и моментально перетащить на койку в шок. А там по ситуации. Если пойдет настоящая реанимация, я начну качать, а кто-то из докторов при необходимости дефибриллировать. Под ключичку доверили мне как большому специалисту, а интубировать доктору. Но так как на всю страну показывать, что медбрат катетеризирует центральную вену нельзя, решено было допустить до съемок еще одну сестру, а меня выдать непонятно за кого. За какого-то боевого фельдшера. Сестра в этот момент подойдет и вставит кончик уже заряженной капельницы в канюлю катетера, попутно закрепив его. Вот на эту роль назначили Тамару Царькову. Заодно ей доверялась процедура измерения давления. А мне надлежало присоединить больного к монитору и закрепить интубационную трубку. Потом врач приступит к аускультации. В общем, на экране все должно было получиться максимально натуралистично и вместе с тем впечатляюще. Осталось дождаться подходящего пациента. Те, кто работал в настоящей реанимации, знают главную прелесть этого отделения. Никогда неизвестно, что случится в следующую минуту. Понятно, что и в реальной жизни тоже никто не представляет, что ожидает нас в ближайшем будущем. Но когда ты работаешь в таком месте, где сходятся несчастья, произошедшие в огромном секторе гигантского города, уж точно ничего нельзя ни спланировать, ни предугадать. А готовиться всегда нужно к худшему. Таких двух недель, как те, что провели у нас киношники, не было никогда. Ни до, ни после. Ни одного поступления с улицы. Ни одного вызова на этаж. И это в открытой для поступлений больнице скорой помощи. Да еще зимой. Киношники маялись. Снимать рутинные поступления больных из операционной им было не с руки, а других вариантов не имелось. Они стали жить в больнице, в помещении операционной напротив шока, куда им принесли матрасы, чтобы они могли снять поступление ночью или рано утром. Но и ночи были сплошная тоска. Дошло до того, что Суходольская позвонила на центральный диспетчерский пульт скорой и попросила больных в критическом состоянии вести только в реанимацию «семерки». «Передайте вашим бригадирам, что примем всех, даже трупы», — заверила Лидия Васильевна. Никакого эффекта. Я одурел от безделья. Целые сутки напролет играл с киевлянами в кости, травил байки, а они научили меня петь нескладухи. Из-за леса выезжала паровозная труба. «Здравствуйте, товарищ Сталин, я щекотки не боюсь». Или «В Ленинграде дождь идет, а в Одессе сухо. Здравствуй, милая моя, бабах с пистолета». А вот еще. Шел по лесу колобок, Красной Армии боец. Ну и пусть себе идет, может, там его гнездо. А поступления так и не было, и камера в шоковом зале ржавела без дела. Все только и делали, что обсуждали невиданную паузу в работе. А Кимыч, лежа на диване с важным видом, рассказывал, что похожее было в Олимпиаду. Но это и без него знали. Только я догадывался о причине такого странного затишья, но никому не говорил. Просто в нашем подвале заснул Минотавр. Ну а жизнь шла своим чередом. Необъяснимая ситуация с отсутствием поступлений продолжалась. Конечно, это привело к полному срыву графика съемок. Киношники в последний съемочный день, отчаявшись запечатлеть что-либо путное при участии людей, засняли кучу реанимационной аппаратуры и записали ее звуки. Вечером они ткнули мне под нос ведомость, по которой я получал ни много ни мало 19 рублей 40 копеек. Видимо, это такой тариф для несостоявшихся исполнителей главных ролей. «Ничего», — утешали они меня, выдавая деньги. «В следующий раз повезет, снимешься». «Ничего», — утешал я съемочную группу, закрывая за ними ворота гаража и провожая их в ночь. «Приезжайте еще, в следующий раз обязательно кто-нибудь поступит». Поезд на Киев отходил в начале 5-го. Закрыв ворота, я направился в буфет, вскипятить чайник, и пока брел по коридору притихшего отделения, принялся неторопливо рассуждать о том, что если учитывать странную 7-летнюю цикличность моего участия в кино, можно предположить, что следующим выходом под софиты будет 93-й год. Мне нравилось подчиняться магии числа 7. Забегая вперед, скажу, что именно так и случилось. В 93-м я попал в документальный фильм «Дом с рыцарями», снятый признанным мастером неигрового кино Мариной Голдовской. Он даже получил приз как лучший документальный фильм Европы. Я и не знаю, показали меня там или нет. Но это было уже в совсем другой моей жизни. А сейчас не успел я дойти до буфета, как раздался резкий и требовательный звонок с эстакады. Наверное, киношники вернулись, забыли что-то, подумал я и побежал открывать. Это были не киношники. Это прилетела скорая. До пересменки мы приняли еще 3 поступления с улицы. Минотавр вышел из спячки и стал лютовать. За несколько дней к нам привезли какое-то несметное количество больных. Никто не отдыхал, не болтал, не перекуривал. А в блоках в одну из этих ночей умерли 2 наших пациентов. Собственно, в любой реанимации всегда умирают люди. Но эти смерти были из разряда тех, что запоминаются надолго. Первым был пожилой мужчина с сепсисом, у которого после ампутации голени началась пневмония, а дальше пошло-поехало. Он находился у нас не меньше месяца, и у всех остался в памяти даже не он, а его жена. Кажется, весь тот месяц, пока он у нас лежал, эта женщина провела в холле у дверей отделения. Такое впечатление, что она не ела, не спала и жила от передачи до передачи. За месяц он то улучшался, то снова тяжелел. Иногда нам казалось, что все, мы его вытащили. Но на следующий день он уходил у нас на глазах. Ему устраивали всякие новомодные процедуры, такие как гемосорбция и плазмаферез. Он стал одним из тех, кому я сдавал свою кровь по дежурству. Той ночью он устал бороться. Получасовая реанимация к успеху не привела. А под утро встала та девочка из третьего блока.